Было решено, что воспрещение могло подождать, тем более что следующая дисциплина звучала намного интересней. Проецирование, вызов проекции магических слуг, усиление эффективности собственного магического потока, телепортация – это все звучало очень хорошо, может быть даже слишком хорошо, немного засомневался Денис. Проецирование выглядело намного сильнее того же воспрещения, по крайней мере в теории. На первом навыке то особо не разгуляться будешь, уметь что-то одно. Телепортация или как тут это называлось, шаг сквозь бездну позволяла, потратив одну ману, шагнуть вперед и появиться в любой наблюдаемой точке на расстоянии 2,97 метра на уровень дисциплины. Если задуматься, 3 метра, это немало, с земли, где-то на второй этаж телепортироваться можно. Интересно, момент инерции сохраняется? Денис подумал, что таким образом можно было бы и от падений спасаться, просто телепортируясь у самой земли. Быстрый запрос книги показал, что момент таки сохранялся, но перенаправлялся в соответствии с новым положением. Могу спорить, это тоже можно использовать. А была не была, решил Денис и быстро написал окровавленным пальцем. Дисциплина проецирования, один шаг сквозь бездну. Пусть и всего на 3 метра, но телепортироваться лучше уметь, чем не уметь. Дальше шла дисциплина прорицания, и она, как понял Дэн, отвечала за сбор информации и общую осведомленность. Например, форма третий глаз позволяла усиливать восприятие, которое у него было аховым. Но не все коту масленица, усиление было очень слабым, всего на 5% за уровень дисциплины. Не, это тоже подождет, мысленно решил Дэн, переходя к следующей дисциплине. Очарование, вроде бы позволяло влиять на мозги окружающим, но тоже как-то слабенько, усиливая эффективность харизмы на 5% за уровень. Пропускаем. В этот раз Дэн уже был не столь категоричен в своем решении. Форма затуманивания разума, позволявшая вводить в ступор разумных, звучала интересно. Да и глубокая дрема, заставлявшая слабовольных моментально впасть в летаргический сон, выглядела сильным вариантом. Не пропускаем. Сам себя подогнал Дэн, чувствуя, что начинает сомневаться. Всего 2 навыка могу взять. Дисциплина порождения неожиданным образом была чисто боевой, позволяя стрелять всякими энергетическими лучами и стихийными волнами, но вначале слабенько. Фактор 4, это же чуть сильнее удара кинжалом получается, подняв глаза к куполу храма, прикинул Денис, слабенько. С другой стороны, кухонный нож вообще самое смертельное оружие современности по числу убитых. Еще можно было защищаться от стихийных эффектов и неожиданно исцелять раны. Вот это уже интересно, думал Дэн, глядя на форму починка плоти за одну ману. Она позволяла исцелить рану эквивалентную фактору 5, но не больше. Максимальный фактор раны рос с уровнями, но где был Денис и где эти самые уровня? Грубо говоря, пока только легкие ранения, если что посерьезнее, то уже не поможет. С другой стороны, умереть можно и от легких ран, какая-нибудь гангрена начнется и привет. А тут раз и за 3 секунды зажило все. Порождение выглядело соблазнительно, хотя бы ради лечения, но я что-то про исцеление в изменении видел, кажется. Он быстро пролистал, особо не вглядываясь в дисциплину смерти, которая вроде бы позволяла управлять нежитью и порождениями живой тени, но отнюдь не сразу и накладывать ослабляющие проклятия. Я же помнил, что там что-то такое было. Обрадовался он, что память не подвела. Форма физическое усиление позволяла направлять магический поток непосредственно в тело, усиливая какую-либо физическую характеристику. Или хоть все сразу, если потока много. Бормотал Денис, погружаясь в расчеты. За каждые 3 единицы маны можно было поднять одну физическую характеристику на 2. Причем эта мана не тратилась, а как бы циркулировала в теле, и пока она циркулировала, не потраченная на что-нибудь еще, это усиление сохранялось. То есть, гипотетически, я могу поднять одну характеристику аж на 6, и хоть постоянно так бегать, пока не пользуюсь другими силами. У Дэна аж глаза загорелись, прирост на 6 был просто огромен. Он мог, например, поднять силу с 14 до 20, и если переводить это в интуитивно понятный свободно поднимаемый вес над головой, то он рос с 80 кг до 200 кг. Еще и лечиться можно, надо брать, решил он и тут же вписал дисциплина изменения 1 физическое усиление. Лечение, правда, было специфическим, надо было усиливать выносливость, и тогда регенерация тканей вырастала, значительно превышая естественный предел. По его расчетам выходило, что, если вложить весь поток в выносливость, исцеление раны фактором 6, грубо говоря, тот же удар ножом, займет около суток. Не быстро, зато не было никаких ограничений на сложность ранений, Более сложные раны просто требовали больше времени, лишь бы орган или конечность не были полностью уничтожены. Единственное, что смущало Ремарка, о том, что усиление характеристики, значительно превышающее текущий предел совершенства, может привести к перегрузке формы и ее нестабильности. Но решение он уже принял. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. Оставался всего один свободный навык и две дисциплины. Дисциплина смерти и дисциплина иллюзий. Не то чтобы он мертвых собирался поднимать, или там создавать одержимых кукол. Хотя куклы, на бумаге выглядят интересно, несмотря на всю свою крепоту. Вкладывая магический поток в куклу и связывая ее со своей душой, куклу можно было оживить. У нее появлялось некое подобие разума, появлялась способность двигаться. И что самое интересное, пока кукла была в активном состоянии, она давала постоянное усиление. Тип усиления зависел от внешнего вида куклы. Например, скорпион увеличивал скорость реакции на 20%, а сова усиливала восприятие на 10%. Не так уж и мало, думал Денис, тем более что кукла сохраняла активность десятки минут за всего одну ману. Но с другой стороны, невидимость. Дисциплина иллюзии, среди прочего, позволяла становиться невидимым. Всего на 5 секунд на первом навыке за одну ману, но и за 5, твое время истекло. Громоподобный глаз обрушился сверху, эхом отзываясь из-под купола храма. Денис чуть не выронил книгу от неожиданности, и, наверное, бы испуганно вскочил, но разбитые колени не позволяли. Ну и стекло так и стекло. С легкой досадой покорно согласился Денис. Над ним снова возвышалась шестикрылая женщина в белом, которая появилась так же бесшумно, как и исчезла. «Преклони колени, ибо мои голосом говорит сама богиня». Появилась в голове уже знакомая чужая мысль. Дэн подчинился, тихо постанывая от боли, и замер в ожидании, смотря в ту точку, где ее неестественно белая кожа таяла, превращаясь в дым. «Открой первую страницу книги крови и впиши имя погибели». «А что значит имя погибели?» Осторожно поинтересовался Денис, искренне не поняв эту инструкцию. На первом развороте уже было написано имя погибели, и все дальше пустая страница. «Под этим именем тебя будет знать книга и те, кто в книге», — прозвучал ответ у него в голове. «Впиши его. Получается, это как бы мое внутреннее имя, что ли?» Дэн не очень понял объяснение, но переспрашивать не хотелось, от шестикрылой буквально веяло недружелюбностью. «Дэн», — вписал он после недолгих размышлений. «Глава 2. Выбор сделан». Прогрохотал исполненный жутковатого величия голос шестикрылой с 7-метровой высоты, и ее огромная фигура пришла в движение. Она наклонилась к Денису, коснувшись указательным пальцем его лба. Дэн успел почувствовать холод, ее кожа напоминала мрамор, гладкая, твердая и холодная, а потом его сознание затопил безудержный поток образов и впечатлений. Он бил мечом, менял стойки, тренировался до 7-го пота, до обморока, до истощения, он сражался. Его сознание гудело от звона металла и криков десятков битв одновременно. Он погибал и сражался вновь, в строю и в одиночку, в доспехах и без, с людьми и с монстрами. Он учился управлять магической энергией, она срывалась, крутя его тело болезненными судорогами, но он пробовал снова и снова, опаляя свой разум жаром магической лихорадки, только чтобы добиться больше ни на что не похожего экстаза, когда магический поток вливается в совершенную форму заклятия. Дэн хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, ошарашенный концентрированным опытом, обрушившимся на него, но никто не собирался давать ему передышку. «Ты можешь задать один вопрос?» Чужая мысль звучала в его сознании нетерпеливо, требовательно, раздраженно. «Я, да». Дэн пытался вспомнить, что он там хотел спросить. Он ведь даже думал об этом. Какой-то даже план был. Но шок не хотел отпускать. «Я что, умер там? Ну, в своем мире?» Наконец спросил он, без всякой уверенности, что он планировал спросить именно это. «Нет». Проявившийся в сознании мысли ответ не принес утешения, наоборот, породив ворох сомнений и страхов. «Я что, копия, что ли? А настоящий я остался там, на земле?» Денис сам удивился, насколько напрягла его такая возможность. «Или меня просто перенесли сюда?» — с надеждой подумал он. Но поразмышлять об этом ему не дали, снова стало плохо, снова все погрузилось в мучительную тьму. Правда, в этот раз мука длилась лишь мгновение. Во тьме быстро формировался белый размытый силуэт человеческого тела. «Заверши свою форму», — проинструктировал его безразличные мысли голос шестикрылый. И Дэн принялся завершать, тем более что он читал, о чем таком в книге. «Погибель определяет свою изначальную форму в рамках возможных для выбранной расы пределов. Он быстро освоился с процессом, подчиняясь его мыслями, фигура стремительно менялась, перекраивая себя. Рост, вес, сложение, черты лица, цвет глаз и волос, даже всякие мелочи типа родинок, менялось все. Но эта широта возможностей и ввела его в ступор. У него не было каких-то конкретных идей, как бы он хотел выглядеть, или как вообще должен выглядеть полуэльф. Словно отвечая на его сомнения, форма превратилась в него, став такой, каким он был. Ну, так, в целом. Потому что настолько рельефных мышц у него сроду не было, несмотря на все попытки ходить в качалку, да и в целом он стал как-то посуше, более худым и поджарым. Уши немного заострились, полуэльф все-таки, радужка глаз стала крупнее. Он поэкспериментировал немного, сделал волосы длинными, всегда было любопытно, как будет смотреться, но всегда было лень отращивать. Смотрелось так себе, так что он остановился на короткой стрижке. Добавил, и тут же убрал бороду, сделал свои бледные серо-голубые глаза более синими, его всегда называли голубоглазым брюнетом, теперь это стало правдой. Ну и конечно не удержался от прочих экспериментов. Да этим шлангом убить можно, это точно в пределах нормы, думал Дэн, с легкой оторопью глядя на появившийся между ног хобот, когда он попробовал выставить размер на максимум. Как с таким бегать вообще, он же натурально до колена. Он убрал этот гротеск, вернув как было, ну может капельку больше, он мерил что ли. Вообще вот он шанс сделать себя неотразимым красавцем, мечтой всех женщин, школьниц и девиц. Еще бы знать, чего эти женщины хотят, мысленно вздохнул Денис, он совершенно не понимал женских вкусов. Иногда, урод уродом, а девки так и млеют, или вроде симпатичный пацан, но нет, кривятся. Ситуация получалась глупая. Он мог поменять все что угодно. Люди ради толики таких возможностей отдавали огромные деньги и ложились под нож к хирургам, рискуя здоровьем, а он не знал, что менять. «Оставлю как есть», — решил он. «Девушки, конечно, называли меня уродом, но навряд ли это было претензией к собственной внешности. Я закончил». Он постарался подумать это как можно громче. Ему не ответили, но форма исчезла и появилось чувство падения. Он падал сквозь тьму, стремительно набирая скорость, внутренне сжимаясь в предчувствии удара о землю. Но вместо удара он почувствовал капли дождя на лице. «Так это что получается? Это все, на самом деле?» — спрашивал сам себя Денис, глядя на маленькую родинку на тыльной стороне ладони между большим и указательным пальцами. Это была контрольная родинка, у него такой не было, и он ее специально сделал, когда создавал форму, для проверки. Он снова окинул себя взглядом, уделив пристальное внимание коленям, благо его одеяние оставляло их открытыми всем взором. Колени были в норме, никаких следов недавней травмы. «Я в новом теле», — заключил Дэн с неожиданной для себя радостью. Он вообще какой-то восторг испытывал, его прямо-таки распирало от энергии, хотелось вскочить, сделать что-нибудь, хоть просто побежать или на месте прыгать. Так он и поступил, легко соскочив с алтаря он подхватил меч и сделал пару пробных взмахов, клинок с приятным ухугудением сёк воздух. «Хорош», — довольно заулыбался Денис, совершенно не замечая кровавого дождя, оставлявшего алые дорожки на лице. «Ох, хорош». Он в жизни не фехтовал, но сейчас не просто делал выпады и менял формы и стойки, но понимал, что он делает и зачем. Крутанув мечом несколько впечатляющих восьмерок, он остановился и пару раз перекинув меч из руки в руку и наконец-то, как следует осмотрел свое оружие. Клинок был легок в руке, неожиданно легок для двуручного меча, и 3 килограммов не будет. Внешне он больше походил на китайский миадао, чем на классический европейский двуручник. Темно-золотой клинок. Бронза что ли? Был с односторонней заточкой и самую малость изгибался. По круглой спинке лезвия шла тонкая гравировка со знакомым геометрическим мотивом. 4 линии вплетались в кольца, сходясь к их центру. Получался разделенный круг. От круглой спинки клинок истончался очень резко, формируя тонкое и легкое лезвие. «Вообще-то, надо, наверное, говорить обух, а не спинка», — мысленно поправился Денис. А вот гарда на мече была как у европейца, развитая с мощной крестовиной и кольцами по бокам, с таким же узором, как и на клинке. Этакий миадао с гардой от спадания. «Миадао», — вдруг поймал себя на мысли Дэн, он в жизни не интересовался холодным оружием и знать не знал, кто такие миадао и как они выглядят, а теперь, знал. «Наверное, это все часть полученных навыков формы», — тихонько пробормотал под нос Денис, еще раз окидывая взором место своего появления. Безмолвные белые руины в ржавых потеках, пни колонн, поваленная и обезображенная статуя, тихий шелест кровавого дождя, металлический запах, почти полное безветрие и клубящиеся багряные облака над головой. «Будем считать, что условно безопасно», — решил он. «Надо было подключить мистические силы, а это требовало пары минут глубокой медитации». Он сел обратно на алтарь и, закрыв глаза, сосредоточился, а сознание отступило вглубь, как бы выйдя назад из тела, и, глядя на себя со стороны, Денис увидел, как начинают проступать светящиеся линии доступных ему форм. «Для начала приподнимем силу». Он принялся наполнять магическим потоком форму изменения тела, которая для его мысленного взора выглядела как большой красный круг, вписанный в его тело. Сверху круг как бы лежал на плечах, чуть задевая горло, а снизу проходил по бедрам. Круг сначала был бледный, еле заметный, но по мере получения энергии он становился все ярче и ярче. Никаких надписей или счетчиков Денис не видел, но откуда-то точно знал, как много маны он направляет в форму. Он вложил туда 9 единиц из доступных 10, почти все, но не потому, что хотел быть очень сильным, а просто потому, что это показалось ему самым выгодным вариантом. Мана не тратилась в этом круге, а как бы циркулировала в нем, и пока она там циркулировала, усиление его тела сохранялось. Оставшаяся единичка маны пошла в проецирование в форму шаг сквозь бездну, которая выглядела для него как два сложных переплетения синих нитей на плечах, чем-то напоминавшими снежинки. Это был его вариант на крайний случай, возможность телепортации почти на 3 метра. «Ну, посмотрим, как оно», — подумал Денис, выходя из медитации и осторожно открывая глаза. «Да просто офигенно!» — с восторгом закричал он, не в силах сдержать эмоции. Ему в жизни не было так хорошо. Тело кипело от энергии, даря пьянящие ощущения силы и даже всемогущества. «Сука, хорошо то как!» Денис с наслаждением раскинулся по алтарю, подставляя лицо под влажные капли кровавого дождя. Словами было не описать, как было хорошо. То ли это был эффект обещанного ему совершенно здорового тела, то ли побочный эффект магии, но он буквально захлебывался восторгом. «Это же все на самом деле!» — неверяще шептал он, улыбаясь кровавым небесам. «Я на самом деле тут. Спасибо, Боже, или богиня, вообще все равно. Просто спасибо. Полжизни, блин, мечтал, полжизни», — добавил он, прикрывая глаза, чтобы еще глубже прочувствовать момент своего восторга. Ему было вообще не жалко своей прошлой жизни. «Я бы так и так, там бы, наверное, сдох, просто от тоски и безнадеги. Хорошо то как!» Он хлопнул от избытка чувств ладонью о алтарь, и, совершенно еще не привыкнув к новой силе, разметал в стороны мелкое каменное крошево, покрывавшие алтарь, заставив жалобно звякнуть стоявшую рядом чашу. «Точно, чаша!» Дэн снова занял сидячее положение и осторожно взял чашу в руки. «Это, наверное, даже не чаша, а кубок». Он точно не знал, как правильно называть такую штуку. Большая, тяжелая, металлическая, может быть, даже золотая, покрытая довольно вычурной гравировкой. «Наверное, все-таки чаша, кубков-то вроде должны быть ручки по бокам, а тут их нет». Впрочем, вопрос классификации сосуда занимал его намного меньше, чем содержимое. Чаша до краев была наполнена ярко-красной жидкостью. Денис принюхался к содержимому, ничем особо не пахло. Он осторожно покачал чашу, немного поколыхав содержимое. Жидкость была густая, по консистенции ближе к киселю. «Ну, травить то меня, им и вовсе бессмысленно», — решил он и сделал первый глоток. Огонь. Вкус у жидкости был совершенно незнакомый, но просто великолепный. Он сделал еще глоток, и еще, что удивительно, вкус каждого последующего глотка был совершенно не похож на предыдущий, но неизменно прекрасен. «Вот это встречают, так встречают», — довольно выдохнул Ден, после того как махнул всю чашу одним залпом, настолько увлекся. «В жизни ничего вкуснее не пробовал». Он покрутил опустошенную чашу в руках, ему было даже жалко как то, что все так быстро закончилось и больше ничего не осталось. «Наверное, нужно оставить, вдруг пригодится», — решил он, и поозирался в поисках, куда бы ее можно было положить, но ничего подходящего не было, да и в выданных ему вещах никакой сумки не имелось, и даже ножен нет. Вздохнул Дэн. «Ну что поделать, руки то две, в одной меч, в другой чаша, символично даже». Накрыв голову капюшоном, кровавый дождь все еще накрапывал, и, подхватив свои немногочисленные пожитки, в правую меч, в левую чашу, Денис еще раз огляделся, но на этот раз уже с умыслом. Надо было найти удобную точку, чтобы осмотреться, куда это все-таки его занесло. «А то я тут же с полчаса, наверное, прохлаждаюсь, пора бы и двигать». Взгляд зацепился за 3 поваленные друг на друга колонны, лежавшие неподалеку и образовавшие этакий холмик достаточно высокий, чтобы с него оглядеться. Денис легко, буквально в два прыжка забрался наверх, сам себя удивив такой прытью. «А я тот еще акробат, оказывается», — довольно ухмыльнулся он, окидывая взглядом окрестности. Храм, в котором Дэн появился, как оказалось, стоял на большом, как минимум несколько сотен метров в высоту, но очень пологом холме, а сейчас он забрался чуть ли не на самую высокую точку того, что осталось от храма, получив шикарный обзор во все стороны. Вокруг, насколько хватало глаз, были руины гигантского города. Белый камень стен в кроваво-красных потеках, некоторые из зданий были разрушены до основания, превратившись в кучи щебня. От некоторых остались лишь стены, некоторые же выглядели относительно неповрежденными, но все абсолютно безжизненными и давно оставленными. Ни людей, ни животных не видно. Походу тут уже до меня все, что можно, уже сжали. Пробормотал Дэн, вглядываясь в горизонт в поисках хоть каких-нибудь следов цивилизации. Даже птиц нет, хотя дождь. Руины выглядели достаточно однообразно, но за какие-то ориентиры взгляд все же цеплялся. Прямо впереди, километрах в 6-7, может немного больше, медленно тянулся к небу султан седого дыма. Или пара, уж больно густым и белым он был. Если же это дым, то горит там знатно. С учетом его грубой оценки расстояния, дымовой столб должен был быть никак не меньше пары сотен метров в диаметре. Денис поднял голову к небу и, щурясь от кровавых капель дождя, выискал по светлому пятну в багряных облаках место, где должно было быть солнце. «Получается, дым на юге», — произнес он без особой уверенности, ориентирование на местности без компаса не входило в его сильные стороны. По левую руку, километрах в 5, располагался еще один такой же большой и пологий холм, также весь покрытый полуразрушенной застройкой, как и тот, на котором располагался храм. Только у самой вершины застройка исчезала, будто не смея приближаться к темной громаде, что располагалась на вершине холма. Кажется, это был какой-то замок, или что-то в этом духе. Большая величественная постройка, в отличие от всего остального города из темного камня, с острой готической крышей и еще более высоким шпилем, из-за дистанции особых подробностей было не разглядеть, кроме того, что замок скорее всего очень высокий, под сотню метров. Справа же от столба дыма, далеко, почти у горизонта, отблескивала зеленым на солнце узкая вертикальная полоса. Что интересно, блеск этот был какой-то стеклянный, да и в самой полосе должно быть под сотню метров в высоту, чтобы быть видимой с такой дистанции. Получается, это башня какая-то, но ответа, разумеется, не последовало. Да с ориентирами, не густо. Разочарованно вздохнул Дэн. На востоке, на соседнем холме был темный замок, на юге, у подножия холма, на вершине которого он был, белый дым, на юго-западе, какая-то зеленая башня, или вообще хз, что это такое. Ровно на запад и на север, однообразные руины, вздымавшиеся словно застывшие белые волны льда, покрытые кровью. Город был явно построен на холмах. Оставаться здесь, в руинах храма, не было никакого смысла, как минимум тут было нечего есть и пить, надо было валить, а значит, необходимо определиться с направлением. Ну, замок, точно, в жопу, категорично решил Дэн. Во-первых, не нравился он ему, какие-то дурные ассоциации всплывали, во-вторых, пришлось бы сначала спуститься со своего холма, а потом лезть в гору на еще один такой же. Выбор был между дымом и зеленой башней. Повглядывавшись вдаль до рези в глазах еще несколько минут, Денис решил идти в сторону дыма. Не потому, что ему нравился дым, а потому что за дымом у самого горизонта проглядывалась какая-то темно-зеленая полоса. И была надежда, что это растительность, в смысле лес, а значит, гипотетически, конечно, еда и вода. Потому что тут, в руинах, если не считать стеклянного блеска башни, вообще ни одного зеленого пятнышка не было, вот ни капельки, только белый камень да красная ржавчина, покрывавшая все вокруг. А значит, херово тут все с едой и водой, заключил Дэн. Была бы вода, уж какая-то зеленуха проросла бы точно. К счастью, пока ни есть, ни пить не хотелось, и этим стоило воспользоваться, чтобы добраться как минимум до воды, до того, как начнет всерьез мучить жажда. Спрыгнув с поваленных колонн, Дэн подхватил чашу, оставленную на алтаре, и направился к выходу из руин храма. Благо, с этим проблем не было, 3 из 4 стен обвалились, выходи куда хочешь. Но он направился к единственной уцелевшей стене, в центре которой зиял портал уцелевшего парадного входа. «Добро пожаловать в ад», — задрав голову, прочитал Денис. «Воодушевляет». Неизвестный не полнился залезть и нацарапать надпись над самым проходом, но это было не единственное послание, вся стена оказалась исцарапана многочисленными граффити. «Ты тут сдохнешь, а плюс Х равно ненависть, Дрен, беги». Имена, оскорбления, непонятные аббревиатуры, сделанные явно разными людьми в разное время, и раньше надписей явно было больше, но кто-то их старательно замарал, частыми ударами чем-то острым. Дэн особенно заинтересовался двумя лишь частично порченными, «зеленка», а дальше было одно слово, но настолько поврежденное, что ничего не разобрать, и город на. Сколотое слово скорее всего было направлением, а потом, там безопасно. Как давно произошел этот вандализм, сказать было невозможно, но судя по давно въевшимся потекам ржавчины, надписи точно были не свежими. «Безопасный город, говорите», хмыкнул Дэн, перекладывая меч с плеча на плечо. «Найдем, надо только с дорогой определиться». Но за это он особо не волновался, ведь как-то сюда люди попадали, значит и дорога с этого холма вниз тоже должна быть где-то возле старого входа. Мысль оказалась верной, пройдя чуть вперед он увидел, что к обколотым ступеням лестницы шла хоть и недорога, но все-таки явная тропка тонкой змейкой, вившаяся среди завалов и руин юго-западного склона холма и явно ведшая куда-то вниз в город. «А кто-то тут все-таки ходит», — пробормотал Дэн, выйдя на тропку. На белом каменном крошеве и бурой глине холма тут и там росли плеши плотного мха, напоминавшего влажный красный бархат. На тропке мха было меньше, но там, где он остался, он был явно примят. Ходить сюда вроде особо без толку, Дэн обернулся назад, словно хотел убедиться, что там и правда не осталось ничего, кроме руин. Изломанный остов храма белым айсбергом плыл на фоне алого моря кровавых облаков. Там даже барельефы и те позбивали. Если ходить туда без толку, значит ходили оттуда, причем недавно. Получается, я тут такой не один, подытожил Дэн и еще раз огляделся. Он и так знал, что не один, это из книги было понятно. А теперь получалось, что такие, как он, были тут недавно, ну максимум пару дней назад. Взгляд скользил по пестрой мозаике белых руин в красных потеках ржавчины и проплешинах алого мха, не в силах зацепиться хоть за какие-нибудь признаки разумной деятельности. Его алый плащ и ослепительно-белая тога, несмотря на всю их приметность, в этом месте удивительно хорошо сливались с местностью, и если допустить, что появившиеся чуть загодя были одеты так же, фиг их тут с дистанции различить. «Может, поорать?» — сам себя спросил он, продолжая оглядываться. Но орать не хотелось, вокруг было тихо, дыхание легкого ветра, да еле заметный шепот неспешно моросившего кровавого дождя. Безмолвие словно на кладбище, любой шум казался тут просто неуместным. Да и кто его знает, кто тут откликнется. Пожав плечами и просто приняв к сведению, что недавно из храма могли выходить ему подобные, Дэн бодрым шагом двинул дальше по тропке. Из руин стоило выбраться как можно быстрее. Он успел пройти метров 300, как вдруг мир для него померк и замер, одновременно наполнившись ярким контрастом, а восприятие отстранилось, и он увидел себя со стороны на этом замершем негативе. Эта резкая перемена застала Дэна врасплох, он не понимал, что происходит и что хуже того, все замерло, он не контролировал собственное тело, замершее в незавершенном шаге. Второй шанс, знакомый голос шестикрылый загрохотал в его сознании. Эта способность сработала, догадался Дэн. Так быстро, было капельку обидно, что способность была потрачена, когда он едва успел отойти от точки появления, и совершенно непонятно, что вызвало срабатывание, что за опасность ему грозила. Может, это подстава какая-нибудь от шестикрылой, чтоб потратил впустую? Почему-то он не сомневался в наличии злой воли у шестикрылой по отношению к нему, но раздумывать было некогда, и Дэн решил перестраховаться. «Активирую, использую, применить способность», — мысленно заорал он. Что-то из перечисленного очевидно сработало, миру вернулись краски и звук, но Дэн остался неподвижен, правда на этот раз осознанно. Замерев, он тщательно осмотрелся, пытаясь понять, что же вызывало срабатывание способности, и очень быстро заметил натянутую поперек тропки нить, которую уже практически задела его нога. Осторожно отступив назад, Дэн присел на корточки и пригляделся. Нить была не такая уж тонкая и, кажется, сплетена из волос. Их красноватый оттенок хорошо маскировал ее на фоне красного мха. По его правую руку нить крепилась к небольшому деревянному колышку, спрятанному в маховой кочке, а по левую скрывалась в груди крупных каменных осколков, среди которых явно что-то было спрятано. Осторожно отвалив в сторону один из камней, Дэн обнаружил взведенный арбалет, смотревший прямо на тропку, Нить шла прямо к его спуску и дальше соединялась с небольшим цилиндром из вощеной бумаги, или чего-то похожего. Стрела, лежавшая в ложе, смотрела прямо на тропу, ее наконечник, напоминавший трезубую вилку, был густо измазан желтой пастой. Выстрел практически в упор, Дэн примерил взглядом воображаемую траекторию. С гарантией поймаешь стрелу прямо в ляжку, если не повезет, то в пах. Может броню какую-то себе поискать? Подумал он, скользнув взглядом по собственным голым ногам. Тут же внизу целый город в руинах, должно же там что-то найтись. С ловушкой же все было понятно, кто-то тут охотился на выходящих из руин храма, на таких как он, и скорее всего пытался брать их живьем. Такой наконечник стрелы не предназначался для того, чтобы войти глубоко и причинить смертельную рану, поэтому и намазан там был скорее всего не яд, а что-то типа паралитика. Хотя не то, чтобы я собирался проверять. Ну и если провести аналогию с охотничьей ловушкой, то бумажный цилиндр должен был быть какой-то сигнальной системой, дымовой шашкой, петардой или даже ракетой, дать знать, что сработало. Это означало, что тот, кто поставил ловушку, не мог быть слишком далеко. Надо двигать отсюда, сам себе сказал Дэн, потому что пьяный восторг от ощущаемой собственной силы толкал его к прямо противоположному, найти неведомого охотника и как следует с ними разобраться. Мышцы прямо-таки гудели от желания кому-нибудь морду набить. Может, выпитое как-то в голову дает? Воспоминание о вкусном киселе вызвало непроизвольное слюноотделение. Вот бы еще такого найти, мечтательно вздохнул Дэн. Он отсоединил нить, встал и уже собирался уходить, как вдруг его осенило. Стоп, это же целый арбалет, дистанционное оружие, что его тут бросать? Пусть всего с одной стрелой, но может пригодиться. Он вернулся к россыпи камней, и немного повозившись, арбалет был растянут в нужном положении вязью из тонких веревок. Осторожно извлек оружие. И как теперь все это нести? Спросил он, крутя арбалет в руках. Металлические дуги и грубоватое деревянное ложе поблескивали алой влагой, оружие успело намокнуть под кровавым дождем, но не слишком сильно, либо дождь только начался, либо ловушку установили относительно недавно. У него теперь было три предмета: меч, чаша, арбалет и только две руки. При этом арбалет нужно было нести заряженным, никакого устройства для взвода тут не было, хотя имелись и металлические упоры для него, а руками не факт, что получится натянуть такую тетиву. Времени особо не было, поэтому провозившись с минуту, он соорудил что-то вроде котомки из нижней половины плаща, и заткнув свободный конец за пояс, кинул туда чашу и на всякий случай, веревки, которыми был привязан арбалет. Короткие, с сожалением отметил он, но вдруг пригодятся. Рукоять меча в левой руке, лезвие лежало на плече, арбалет в правой, не очень удобно, но что делать, время терять было нельзя. Раз тут кто-то охотился, надо было убраться от храма, найти еду, воду и разобраться в ситуации. Он ускорил шаг, но не намного. Теперь он внимательно смотрел под ноги, второй шанс уже был использован, и теперь он мог полагаться только на себя. По мере спуска, стало заметно, что руины не абсолютно безжизненны, иногда наступив на очередную маховую кочку, из-под подошв сандалий выскакивали какие-то жуки и мелкие многоножки, чтобы тут же забраться обратно в непотревоженный мох. Мох, вообще, похоже, просто кишел разными насекомыми, которых он раньше не замечал, как в силу невнимательности, так и в силу того, что большинство обитателей мха были такого же темно-красного, кровавого цвета, отлично в нем маскируясь. Минут через 10 быстрого шага, когда до первых домов и улиц разрушенного города оставалось всего метров 200 откуда-то спереди, налетел звук, который Дэн сначала принял за взрыв, хлесткий и громкий шлепок, похожий на удар гигантского весла по воде. Он рефлекторно замер и почти тут же, буквально через несколько секунд с той же стороны, россыпь хлопков. Стреляют. Если с источником гигантского шлепка не было ясно, то тут уже Дэн был стопроцентно уверен. Он насчитал 5 выстрелов, один за другим, часто, но с какими-то рваными промежутками, наверное, стрелков было несколько. Шлепок и выстрелы шли с условного юго-запада, с направления зеленой башни, грубо говоря, намного ближе, конечно же, чем сама башня. От звуки стрельбы эхом метались среди руин города, затрудняя определение направления и дистанции, но все-таки Дэну казалось, что до места перестрелки не больше 1,5 километра, а может и меньше. Пробормотал он, всматриваясь в руины, но ничего не было видно. Замерев несколько секунд, он метался в сомнениях, но вопреки собственным доводам, что лезть туда, где стреляют, Глупо, азарт и любопытство победили. Надо выяснить, что тут происходит. Путь вниз по тропе занял бы слишком много времени, не рискуя упустить неведомых стрелков. Дэн кинулся на пролом, побежав вниз по склону, переходя на скольжение на крупных пятнах мха, иногда вынужденно перепрыгивая россыпи камней и особо крупные обломки белого камня. Спуск дался с неожиданной легкостью, собственные способности в который раз приятно удивляли, только подстегивая идти вперед. Каменистый склон перешел в опустошенные улицы разрушенного города все еще с ощутимым наклоном. Холм был огромен, сейчас он просто дошел до застроенной его части. Не обязательно напрямую к ним соваться. Сначала присмотрюсь издалека. Дэн перешел на быструю рысь, параллельно выискивая взглядом подходящую точку обзора. Нужно было какое-нибудь здание повыше и не слишком разрушенное. Белые скелеты домов в обрывках кровавого бархата и дорога под ногами были из того же гладкого слоящегося белого камня, что и храм, оставшийся позади. Те же алые полосы ржавчины, оставленные потоками кровавого дождя на снежных стенах, тоже буйство разрушения. Только здесь, в городе, разрушение выглядело каким-то случайным, хаотичным. Тут обрушился этаж, там стены щербатые многочисленными выбоинами, здесь огромные воронки посреди улиц, война или какая-то катастрофа. Но ничего похожего на скрупулезное разрушение обезображенной статуи в храме. Здесь можно было различить, что когда-то тут было очень красиво, дома в массе своей не выше 3-4 этажей, были какой-то сложной формы, с плавными линиями и сложным растительным декором, этакая арктика. Даже сейчас красиво, выдохнул Дэн, не сбавляя скорости, но крутя головой по сторонам. Черные глазницы пустых окон, кровавые лужи на белом камне улиц, воронка багряных облаков над изломанным горизонтом лишившихся крыш домов, только немного жутковато. Спереди налетел звук еще одного выстрела, эхом отскакивая от гладких стен домов. Это близко уже. Напрягся Дэн, замерев и на всякий случай шмыгнул в заросший мхом проулок. Высунув голову из-за угла, он огляделся и еще раз прикинул дистанцию. До места выстрела было не больше нескольких сотен метров. Чет совсем близко. Искать идеальную позицию уже было некогда. И он бегом, неуклюже держа перед собой арбалет, кинулся к ближайшему дому, что хоть немного возвышался над окружающими. Легко взбежав по языку парадной лестницы, он резко затормозил, чтобы не рухнуть прямо в подвал. Паркеты, доски пола, посерели, выгнулись дыбом, вырвавшись из своих пазов, рассохлись, обнажая здоровые щели, куда легко можно было провалиться. Денис быстро окинул взгляд просторное фойе, слишком просторное, до массивной мраморной лестницы, ведший на второй этаж, было не меньше десятка метров. Это место вообще производило впечатление какого-то отеля или, может, административного здания. Среди серых руин мебели, покрытых вездесущим мхом, угадывалось что-то вроде стойки ресепшна. Но разглядывать обстановку было некогда, надо было сообразить, как добраться до лестницы. В некоторых местах под вздувшимися досками пола просматривались балки, на которых эти доски лежали. Ну не такой уж я и тяжелый. Понадеявшись, что балки выдержат, Дэн двинулся вперед, наступая так, чтобы вес приходился только там, где под досками были балки. Паркетины хрустели под сандалиями как вафли, пару раз приходилось балансировать словно эквилибрист на канате, но добрался он до лестницы намного легче, чем ожидал. «Это все моя 16-я ловкость, что ли?» – невольно удивился Дэн, бросив быстрый взгляд назад на только что преодоленную полосу препятствий из ямы вздыбившихся досок. Раньше я бы тут точно убился. В голову тут же полезли мысли. А на что я буду способен, если ману не в контур силы, а в ловкость пустить? Он прикинул, 10 маны должно было хватить, чтобы поднять ловкость как минимум до 22. Если я такой акробат с 16, то что я смогу при 22? Бегать по ветвям деревьев и уворачиваться от пуль, это было соблазнительно. Но впустую, энергия была уже в контуре, и оттуда ее можно было только потратить. Ну или сидеть несколько часов в медитации, перезапуская энергетику тела, или спать. В любом случае сейчас на это не было времени. Бегом поднявшись на второй этаж, Дэн выяснил, что выше лестница не идет, не предусмотрено тут была дальше лестница планом. Но в здании было 4 этажа и как-то же наверх поднимались. Пришлось, снова изображая из себя эквилибриста, двинуться на поиски лестницы выше, осторожно продвигаясь по коридорам заброшенного здания, переступая через груды непонятного заросшего мхом мусора, вывалившиеся из проемов и лежащие поперек коридора остовы дверей, и перепрыгивая неизбежные дыры в полу. Судя по дырам в потолке, через которые проглядывали верхние этажи и клочки багряного неба. Все перекрытия в здании прогнили и рассыпались совершенно, уцелела только каменная коробка стен и редкие каменные же балки, ранее служившие опорами перекрытий. Как он и предполагал, лестницы выше были в торце здания, вернее должны были быть. Все сгнило. Вздохнул Дэн, глядя на уходящий вверх пустой колодец, где должна была быть лестница. Остались только висящие фрагменты досок. Лестницы со второго на третье и выше были деревянными, и сейчас лежали грудой деревянного лома внизу. Можно было, конечно, попробовать подпрыгнуть и, зацепившись за край, подтянуться, и с его нынешней силой и ловкостью это скорее получилось бы, чем нет. Но, во-первых, хрупкие перекрытия могли просто не выдержать такого обращения, а во-вторых, хвататься за эти торчащие обломки без перчаток ну совсем не хотелось. Может телепортироваться, задумался он, оценивая взглядом расстояние. Потолки тут были высокие, больше 3 метров, но, если сначала подпрыгнуть и перенестись уже в прыжке, так и подмывало попробовать, но благоразумие в этот раз победило. Телепортацию надо оставить на экстренный случай, вздохнув, решил Дэн. И, если пробовать прыжки ради практики, начинать попроще с меньшим риском. А то, он снова посмотрел на торчащие доски, дальности прыжка ведь могло и не хватить. И что происходит в таком случае, выяснять на себе не хотелось. Может, появлюсь с доской посередине меня, и все. Привет. Он принялся осторожно продвигаться назад, когда услышал скрип с улицы. Деревянный такой скрип, будто старая половица под ногой, или как скрипит заброшенный дом на ветру. Вот только ветра не было. К тому же, прислушавшись, он различил мерное постукивание и шлепки по лужам, и были они совсем рядом. На ловца и зверь бежит, обрадовался Денис, будучи уверен, что скрипят те самые, стрелявшие. На цыпочках, стараясь ничем себя не выдать, он прокрался из коридора в ближайшую к источнику звука комнату с окном. Полы там провалились совершенно, так что пришлось по каменной балке перемахнуть на противоположную сторону, балансируя зажатыми в руках мечом и арбалетом. Прижавшись к стене у окна, он осторожно, одним глазом, выглянул наружу, стараясь при этом, чтобы лицо осталось в тени. Они шли цепью ровно по центру улицы, подчеркнуто стараясь держаться подальше от заброшенных зданий. С этого ракурса большие круглые красные шляпы, похожие на шляпки грибов, полностью скрывали лица. На спине причудливыми горбами вздымались плащи из той же красноватой кожи, что и шляпы, должно быть, закрывавшие собой рюкзаки. Длинные кожаные перчатки, высокие сапоги, ни одного открытого участка тела, их одежда больше напоминала костюмы химической защиты, просто изготовленные из плотной красноватой кожи, а может, она просто окрасилась кровавым дождем. Сверху на них были жилеты с множеством карманов, которые были чем-то плотно набиты, и у каждого было оружие. Впереди идущий шел с арбалетом, точно такой же сейчас сжимал в руках Дэн, у второго было ружье, он нес его, опустив ствол вниз, держа у груди на скрещенных руках, так чтобы прикрывать ладонью в грубой перчатке казенную часть. У третьего снова арбалет, потом снова ружье, так они и чередовались 11 фигур цепью, идущие сквозь руины города. В том, как они двигались, ощущалась привычность к оружию, к этой среде, они здесь явно не были новичками. До них было больше 50 метров, и для Дениса фигуры двигались совершенно бесшумно, багряными призраками скользя сквозь руины. Поскрипывания шли от повозки, что была в самом хвосте этой колонны. Насколько можно было различить, обычная деревянная повозка, не очень большая, с крупными деревянными же колесами, на ней была установлена большая железная клеть, с частыми мощными прутьями. Клеть была пуста, но в нее было бы не стыдно и тигра посадить. Места для возницы у повозки не было, вместо этого там лежала груда плотно утянутых веревками баулов, судя по их влажному блеску, кажется, тоже сделанных из кожи, поверх которых лежало тело, одетое так же, как и остальные фигуры, свисающие конечности его безвольно мотались. Но самое странное, это тягловая сила, повозку тащили удерживаемые сложной сбруей, идущие к оглоблям 4 деревянных болванчика, грубоватые гуманоидные фигуры с круглыми головами, на вроде тех, что используют художники для выверки поз. Только болванчики были крупнее, ростом с 12-летнего ребенка. Они с однообразием автоматов делали шаг за шагом, таща повозку вперед без видимых усилий. Увиденное вызвало у Дэна странное смешение чувств. С одной стороны, эти в шляпах наводили какую-то странную жуть, уверенностью, что проявлялось в их движениях, а также тем фактом, что они здесь были не просто так, он был уверен, что клетка эта предназначалась для него, или для таких, как он, что ловушку ту, с арбалетом, они и оставили. Эти ребята охотились здесь на ему подобных, а с другой стороны, насколько бы глупо это ни было, его так и подмывало выяснить, кто тут все-таки ловец, а кто зверь. Воображение яркими красками рисовало картины, как он поджидает колонну, прыгает на них со второго этажа, в полете разрубая мечом последнего, перекатывается ко второму. Тут, правда, воображение немного перебарщивало, так как шли эти ребята с большими промежутками и держались подальше от зданий, можно и не допрыгнуть, можно телепортироваться, подсказал сам себе он, и не прыгать сразу, а выстрелить из арбалета в последнего, и только потом прыгать на предпоследнего. Самого удивляло, насколько ему свербило, как его разбирало попробовать, в напитке этом из чаши, а зверин что ли был, ну допустим, первого стрелой, второго в прыжке, третьего телепортом за спину. А что делать с остальными восемью? Его способность, воля сильнее плоти, обещала спасти от смертельного удара, может, двух. Если повезет, этого хватило бы, чтобы зарубить еще пару. Если очень повезет. Дэн вспомнил, что он вообще-то не полуорг с гравитационным ударом. Его атаки заметно слабее 15 против 22. Не факт, что хватит зарубить человека с одного удара, если это вообще люди. Из-за их защиты однозначно утверждать это было нельзя, тем более что книга говорила о существовании различных рас. Впрочем, это было не важно, важно было, что математика не складывалась. Остальные шестеро меня расстреляют моментом, с искренним сожалением признал он, надо наблюдать. Сзади раздалось тихое шипение, словно несколько капель воды упало на раскаленную сковородку. Дэн аккуратно, все-таки стоял на довольно узкой балке, обернулся. Твою ж мать, за что такое невезение? Там, обвивалась вокруг балки, шедшей через центр коридора, здоровая темно-красная скалопендра, такая, с хорошей арбуз в диаметре и 1.4 метра длинной. Просунув в его комнату переднюю часть тела, она задрала ее вверх словно кобра, и тихо шипела как утюг. Чуть раскачивавшаяся голова твари была на уровне лица Дениса, и демонстрировала раскрытые жвалы, каждая в руку длинной. Остальная часть длинного тела скалопендры оставалась в коридоре, но было видно, что хвост у нее также задран вверх по-боевому, только вместо жвал там были два длинных жестких уса, похожих на удочки, сейчас нервно подрагивавших. «А ну кыш, кыш!» – испуганно зашептал Денис, тыча в ее сторону мечом, словно шваброй. «Уходи! Пошла отсюда!» Но многоножка оказалась совершенно безразлична к уговорам. Вместо этого она клацнула жвалами на выставленный меч, а ее ножки, единым волнообразным движением перекинули приличную часть ее туловища вперед, к нему в комнату в комплект с передней частью. «Сейчас кинется», — с ужасом понял Дэн. Нет, многоножки он совершенно не боялся, ни капельки, должно быть, в кубке и правда был какой-то зверин. Просто он стоял на узкой каменной балке, поросшей мхом, пола тут никакого не было. Под ним мешанина изломанных досок провалившихся полов первого этажа, не самая удобная местность для боя. Одна рука занята арбалетом, из-за чего приходилось держать двуручный меч одной рукой, и самое главное, в каких-нибудь 40 метрах отсюда двигался отряд охотников на таких, как он, услышит. Вот этого он действительно боялся. Туча мыслей одномоментно пронеслась у него в голове. Арбалет мешает драться, разрядить в эту образину, но душила жаба. Стрела специальная, чтоб не причинять серьезных ран, а по хитину так и вовсе, наверное, без толку. Подействует ли яд, предназначенный для людей, на многоножку, он тоже не знал. Получалось, что это будет трата впустую. Он уже собрался оставить арбалет на подоконнике, но сражаться здесь точно не вариант, моментально понял он. Стоя на этой балке, от атаки не уйдешь. Значит, оставить здесь арбалет все равно, что бросить. Ему в любом случае надо менять позицию, и сможет ли он потом вернуться за арбалетом, неизвестно. Продолжая демонстративные выпады мечом в сторону скалопендры, он бросил украдкой взгляд вниз, в попытке найти там среди торчавших досок обвалившихся полов и обнажившихся балок удобную точку для приземления. Именно в этот момент скалопендра атаковала. Это напоминало удар плетью, тело скалопендры подобралось, выгнувшись дугой, и моментально распрямилось, буквально выстрелив вперед голову с хищно раскрытыми жвалами. Дэн не стал принимать ее на меч и пытаться уклониться от удара, нет. Заметив краем глаза движение, он тут же прыгнул, но не вниз, а в сторону, на соседнюю балку. Он не знал, что это было, везение или взятая высокая ловкость только что оправдала себя, но он успел. Жвалы скалопендры с мерзким щелчком сомкнулись там, где еще мгновение назад была его голова, а сама тварь, не в силах справиться с инерцией, влетела в стену, с грохотом разметав в стороны щепки и ошметки мха. «Ну все, это точно услышит», — обреченно подумал Дэн, одновременно взмахами мечами и арбалета помогая себе найти баланс на новой точке опоры. А скалопендра, совершенно не смущенная таким близким знакомством с архитектурой, резко развернулась в его сторону, разметав часть своих изгибов по стене с такой же легкостью, как и по полу. «Похоже, эта тварь может по стенкам лазать», — заключил Дэн и мысленно распрощался со своими планами телепортироваться на балку этажом выше, и таким образом избежать встречи со жвалами этой скалопендры переростка. Такие легко руку откусит, или еще что лишнее. Лишнего у него ничего не было, поэтому Денис медленно попятился назад по балке подальше от подбиравшейся к нему образины. Чуть пригнувшись, он быстро положил арбалет на балку рядом с собой и еще более быстро распрямившись перехватил меч двумя руками, готовясь нанести встречный удар, как только скалопендра снова атакует. Переросток, тихо шипя, подползал к нему прямо по стене, непринужденно перешагивая окно и снова демонстрируя раскрытые готовые к атаке жвалы. Плетехвостка. Ожидаемый истошный крик со стороны улицы все равно раздался неожиданно. Дэн чуть вздрогнул, но тут же снова собрался, сконцентрировавшись на скалопендре. Сейчас не до них, сначала эта красавица, потом остальные проблемы. Второй этаж, слева. Этот крик практически совпал с выстрелом, а потом еще один и еще. Две пули одна за другой пробили хитин на брюхе скалопендры, так беззаботно маячившим в окне. Третья прошла, мимо осыпав динамелким крошевом, выбитым из противоположной стены. Скалопендра пронзительно зашипела, забилась, обезумев от боли и явно не понимая, что происходит, кинулась на очевидную причину своих страданий, на Дениса, стоявшего на балке прямо перед ней. Встречный удар меча пришелся прямо поперек пасти прыгнувшей скалопендры. Мощно качанных маной мышцы инерции огромной твари сложились, и клинок с удивительной легкостью вошел в хитин, прорубив голову твари почти до середины. Понимая, что летящее в него тело уже никак не остановить, Дэн протянул клинок дальше, вниз, сам уходя за ним следом, пропуская тварь над собой. Скалопендра пронеслась над ним как багряный поезд смерти, врезалась в стену, оставив мерзкое пятно лимфы, и рухнула вниз на первый этаж. «Хера я хорош», — неверяще прошептал Дэн, глядя на застывшую внизу тварь из головы, которой толчками выплескивалась лимфа и какой-то черный ихор. «Это же капец просто». Он висел, держась за балку одной рукой, не в силах поверить в произошедший великолепный удар, уход с прыжком от многошки, повиснуть на балке одной рукой, нечего и говорить, что он раньше бы так не смог, это было что-то за гранью. А ведь это только первый шаг совершенства. Что там на втором, а на десятом? Капец просто. Легко подтянувшись на одной руке, он встал и перепрыгнул обратно на балку, где остался арбалет, и снова подхватил его, внимательно поглядывая на скалопендру. Та не двигалась, сдохла, решил Денис. Все-таки вмазал я ей знатно, еще и попали в нее плюс падение. Да сдохла, наверное, упала вниз, и тишина. Кто-то на улице разделял его оценку, голос был приглушенный, как если бы у говорившего на лице была маска. Может, повезет? Дэн замер, стараясь не дышать. Решат, что просто тварюка шумела, они ее убили и пойдут дальше себе. Ага, а я незаконнорожденный сын барона, не согласился второй голос. Чего б нам так везло? Проверь, плетехвостку с трех пуль не убить. Судя по тому, как Дэн слышал их, охотники были уже у входа здания, в котором он прятался. Денис чуть сместился по балке, чтобы лучше видеть вход и замер на своей жердочке, предварительно перекинув меч в левую руку, а арбалет в правую. В проеме на мгновение мелькнула тень, кто-то быстро заглянул вовнутрь. Мелкая какая-то, расстроились внизу. Камней, наверное, нет. Ничего себе мелкая, опешил Дэн, глядя на распластанного монстра внизу. Какая же тогда крупная то. Захрустели мелкие камушки под сапогами, осторожно ступая, на первый этаж со стороны парадного входа вошла фигура в красном кожаном плаще и в большой круглой шляпе из того же материала. В руках у вошедшего было ружье, такое, в духе наполеоновских войн, направленное в сторону поверженной скалопендры. Вошедший быстро окинул взглядом помещение, но Дэна не заметил. Такая здоровая шляпа явно серьезно режет обзор вверх. Странный дизайн какой-то. Оглядевшись, вошедший тщательно прицелился в голову скалопендры. Выстрел. Вспышка и грохот, плюмаж густого белого дыма, сокрывший фигуру стрелка, пуля пробила еще одну дыру в голове скалопендры, но та даже и не дернулась. «Недоверчивые какие!» — хмыкнул Дэн. «Она и так уже дохлая была, а это что еще такое?» — опешил он. С трупом скалопендры что-то происходило, сияющим фонтаном из ран вырывались яркие желтые искры, с каждым мгновением их становилось все больше, и сливаясь в вихрящиеся потоки они тянулись вверх. «Жатва!» — истошно орал снизу стрелок, пятясь от скалопендры и провожая взглядом вихри кружащихся искр. Он задрал голову. На мгновение их взгляды пересеклись, где он увидел, как отблескивают потоки искр в стеклах здоровых мотоциклетных очков в кожаной оправе, закрывавших лицо стрелка. Его обнаружили, но Дену было сейчас плевать. Сияющие огненные мотыльки кружились вокруг него вихрями, тянулись к нему и втягивались под кожу в районе солнечного сплетения, исчезая, и с каждым втянутым огоньком Денису так хорошо становилось, что он на мгновение вообще забывал, кто он, где, что происходит, просто растворялся, исчезая в блаженстве. «Надо собраться!» Дэн попытался сконцентрироваться на происходящем. К крикам «Жатва!» добавились «Вижу погибель!» и слышался какой-то шум снаружи. «Наверное, бегут сюда!» Все еще не до конца контролируя себя, Дэн, толком не целясь, разрядил арбалет в орущего стрелка. «Надо же, попал!» Денис понял, что сейчас глупо улыбается, но он правда удивился и обрадовался, что не промахнулся, правда впустую. Пробив шляпу, стрела попала в плечо стрелку и со звуком удара металла о металл разбилась в щепки. Да у них там броня, под кожей. Но по крайней мере стрелок в шляпе прекратил орать, сорвал что-то с пояса и кинул себе под ноги. Хлопок, и из мешанины обвалившихся досок, что заменяло полы на первом этаже, стали валить густые клубы белого дыма, быстро затянувшие весь этаж.